Юсон. Арк. Том 21. Глава 1. Крестовый поход и деньги. Бум-бум. Улицы и площади наполнились шумом. С севера, юга, востока и запада это происходило по всему континенту. Места, в которых были игроки, зашевелились. «Чёрт, я в бешенстве! Они что, издеваются?» «Это правда смешно. Мы охотились на монстров 200 уровня, когда вдруг по всему городу появились элитные монстры. Откуда? Я потерял около 50% жизни с одного удара! Если так продолжится, то я умру. Как же я смогу покинуть деревню, если умру, как только выйду? Я уже 3 раза погибал от монстров, расположившихся перед деревней. Мои характеристики уменьшились уже на 18 очков, и мне пришлось потратить 50 золотых на их восстановление. Я мог играть в игру только по 20 минут в течение последних 3 дней. Я бы предпочел умереть несколько раз. Я провел 3 дня, мучительно проходя квест, только чтобы узнать, что NPC, выдавший задание, умер. Поэтому я не могу завершить его. Блин, я слышал, что этот квест дает хорошие доспехи, и потому оставался на всю ночь в течение нескольких дней, чтобы завершить его. И что? Я все это делал зря?» Игроки собирались на улице и начинали что-то шумно требовать. Причиной этого было появление черных обелисков. Это был неопознанный объект, который вызывал страх у NPC нового цвета. Однако появление обелисков оказало влияние не только на них. Сами игроки оказались в еще более невыносимом положении. Несмотря на то, что виртуальная игра имела достаточно высокую степень свободы, им по-прежнему можно было справиться лишь с врагами примерно своего уровня. Тем не менее, сейчас это было похоже на внезапное столкновение начинающего игрока, который начал с ржавым кинжалом, с боссом 999 уровня уже сразу за пределами города. Как они могли его убить? Это как наступить на что-то, прежде чем оно могло вырасти. Но именно такая абсурдная ситуация произошла в новом свете из-за появления обелисков. Монстры 100 уровня появлялись вокруг деревень новичков и атаковали их, создавая беспорядок в охотничьих угодьях и деревнях. Более того, несколько деревень и вовсе превратились в руины. Ситуация немного успокоилась, когда прибыли войска лордов территорий. Солдаты и рыцари защитили деревни и даже уничтожили обелиски, когда нашли их. К счастью, внезапно ухудшившаяся ситуация в определенной степени наладилась. Проблемы у игроков начались потом. Обелиски возле деревень были разрушены, но главные проблемы не исчезли. Сила проклятия настолько глубоко уже проникла в землю, что обелиски были просто восстановлены, и потому число чрезвычайно опасных монстров не уменьшилось. И для NPC самым главным в такой ситуации была защита своей территории. Это были земли, где они жили. Другими словами, среды обитания у игроков и NPC различались. Уничтоженные возле деревень обелиски появлялись в охотничьих землях, и монстры там становились сильнее. Как только игроки покидали деревню и углублялись в охотничьи угодья, то там действительно становилось похоже на то, как будто они встретили высокоуровневого босса. И недовольство игроков, естественно, начало выходить из-под контроля. Все жалобы пользователей были направлены в Global Access. «Что ж, спрашивается, делают операторы?» «Я ушел со своей подработки на несколько дней только для того, чтобы продолжить умирать? Мы не можем даже выйти на улицу в данный момент. Вы пытаетесь заставить нас прекратить игру? Я даже не могу добраться до своей электронной почты, чтобы ответить на письма. Это тирания! Если так и будет продолжаться, то я выдвину судебный иск против Global Access!» Именно по этой причине сервисное обслуживание клиентов и домашняя страница нового света были парализованы. Поскольку игроки вынуждены были ждать, чтобы подать свои жалобы, недовольство усиливалось еще больше, но когда недовольство достигло точки кипения, и люди стали собираться в разъяренные толпы, кое-что изменилось. Перед ними вдруг возникло новое информационное окно. Поход экспедиционной армии Event Quest. Внезапно по всему континенту появились загадочные черные обелиски, а следом за ними неизвестные монстры, черный густой туман и темные существа уже завладели княжеством Синеус. В настоящее время запутанная ситуация наблюдается на всем континенте, однако это лишь верхушка айсберга. Многие предсказатели предупреждают, что это только начало катаклизма, и если это продолжится, то ситуация будет только ухудшаться. Так что лидеры общества приняли решение об организации крестового похода в защиту справедливости и мира. Это сообщение было отправлено представителям всех видов на континенте. Неважно, являетесь ли вы храбрыми воинами с сердцами из стали или святыми, проповедующими божественную волю, присоединяйтесь к крестовому походу и защитите будущее континента. Поход экспедиционной армии? Весь континент погрузился в тишину. Игроки все еще пытались оценить ситуацию. Эй, включайте телевизор! Global Access сделает официальное заявление об этом событии! Многие тут же сосредоточились на пресс-конференции, которую проводила Global Access. Спустя 5 дней после того, как началась эта ситуация, Хамин Ву, директор департамента планирования, дал интервью. «Сначала я бы хотел извиниться перед пользователями за причиненные неудобства». Он начал выразительно. «Многие пользователи просят дать разъяснение по поводу ситуации, которая сложилась в известной игре «Новый свет» 5 дней назад. Мы можем узнать причину, почему это длится уже так долго?» — спросил ведущий. «Я сожалею об этой ситуации. Мы не хотели игнорировать пользователей, но не могли прояснить некоторые моменты до сих пор. Просто мы хотели создать более интересный вариант игры для наших игроков». «Более интересную игру?» «Это совершенно секретный проект, который наша компания разрабатывала в течение длительного времени. Как вы уже знаете, вот уже 2 года успешно существует наш новый свет, поэтому мы считаем, что новые события очень важны для пользователей, которые любят эту игру. Это событие мы придумали, чтобы игроки смогли объединить свои силы с NPC ради того, чтобы спасти континент. Мы уверены, что это новшество станет поводом еще больше влюбиться в новый свет. Вместо того, чтобы выполнять задания, которые они получили посредством прослушивания проблем персонажей, они будут решать проблемы самих персонажей? Верно!» Хамин Ву отвечал очень уверенно. «Я не могу все подробно объяснить, но пользователи, которые просмотрели содержание квеста, вероятно, уже поняли суть в общих чертах. Поскольку речь идет о судьбе целого континента, компенсация за этот квест не может быть приравнена к другим, однако, чтобы вознаградить игроков за поддержку, которую они оказывали нам, Global Access подготовила несколько беспрецедентных призов». «Звучит очень интересно. Что за призы вы приготовили?» «Во-первых, этот квест очень большой, ведь из королевства Шлюденберг и Бристания к княжеству Синиус направятся многочисленные войска. 2 игрокам, которые займут первое место от каждой из сил, выплатят по 500 миллионов». 500 миллионов?! «Да, и 2, кто займет 2 место, получат по 300 миллионов, в то время как 3 место получит по 100 миллионов. Кроме того, за места с 4 по 100 можно будет получить денежный приз в размере 20 миллионов. Игроки с 101 по 200 места смогут играть бесплатно в течение 1 года. Игроки по 1000 место получат сувенир, а общий призовой фонд составит 10 миллиардов. Это действительно беспрецедентное событие. По достижении 1 места в рейтинге игры награда будет больше, чем ожидалось. Не значит ли это, что более выгодное положение у игроков с высоким уровнем? У них будет больше шансов быстрее достичь результата? Конечно, мы это обсуждали. И поэтому решили дать отдельный приз независимо от рейтинга или достижения». «Независимо от рейтинга или достижения? На самом деле мы увидим кое-что, что повлияет как на это событие, так и на весь новый свет. Вот это кое-что и есть ядро этого события. Цель — пользователь, который завладеет этим что-то. Человек, который завладеет этим, получит 1 миллиард призовых и должность почетного советника Global Access. Это что-то может быть монстром или чем-то, что принадлежит игроку, сотрудничающему с врагом. Другими словами, это на 100% зависит от удачи». «Любопытно. Но разве только игроки выше 250 уровня могут участвовать в этом квесте? Игра «Новый свет» началась более 2 лет назад, но там не так много пользователей на таком уровне. Не будут ли игроки, которые ниже данного уровня, чувствовать себя ущемленными, потому что не смогут участвовать в квесте? Наверняка другие онлайн-игры устраивают мероприятия для всех пользователей, но мы думаем немного по-другому. Новые игроки очень важны, но также мы не можем игнорировать тех, кто отдал много сил и времени нашей игре. Маркетинг онлайн-игр сильно различается в наши дни. О, пожалуйста, не поймите нас неправильно. Мы не намерены игнорировать новых игроков. Пока будет идти данный квест, пользователи с уровнем ниже по-прежнему будут испытывать некоторые проблемы, поэтому, когда события закончатся, мы планируем новое мероприятие для игроков ниже 250 уровня». Это был ответ от Global Access. На самом деле этот план был придуман несколько часов назад. Было привлечено большое количество программистов, чтобы решить проблему, но все-таки это осталось внутренней проблемой. Это не тот случай, который можно освещать общественности, поэтому пользователи были на грани взрыва. Затем было инициировано неожиданное событие квест, и Хамин Ву придумал проект, который был успешно принят. Пользователи не знали о внутренних проблемах и просто поверили его словам. «Я понимаю, это и правда что-то невероятное! Так подобная атмосфера и была создана для этого! Если я займу 1 место по достижениям отдельно от квеста, то смогу также получить 500 миллионов! Если вы случайно найдете нечто спрятанное, то сможете получить и вовсе 1 миллиард!» Как только у игроков появилась возможность получить снаряжение, а также деньги как в реальности, так и в игре, то они начали стекаться на призывные пункты, чтобы присоединиться к походу. Всего за один день 40 тысяч пользователей присоединились к походу королевства Шиденберг, от которого уже готово было выступить 20 тысяч элитных рыцарей. Так что вскоре была собрана армия в 60 тысяч человек, но был один человек позади них, который самодовольно улыбался. Этим человеком с блеском денег в глазах был Арк, который изначально знал о походе, еще до появления ивент-квеста. Кроме того, благодаря своему участию во встрече он также знал детали компенсации. Квест оценивался как уровень сложности S++, таким образом компенсация не была маленькой. Главными достижениями рейтинга были редкий титул или более высокий ранг, если они уже были дворянами, а также уникальное снаряжение. И это все? Помимо этого, в реальности также был отдельный денежный приз. Обычно Арк был бы этому бесконечно рад, однако в этот раз все было немного иначе. Ведь он уже участвовал в походе и гарантировал себе больше прав. Теперь все NPC-игроки являются моими клиентами. Верно. Арку удалось получить исключительное право обеспечить военным снаряжением все силы похода, а это 60 тысяч клиентов. Даже если каждый заплатит по 5 золотых, это уже 300 тысяч золотых! 300 тысяч золотых! Переводя это в наличные, это огромная сумма в 3 миллиарда вон. Вместо того, чтобы обходить тысячи людей, чтобы получить первое место в рейтинге, было лучше получить исключительные торговые права. Разве не было естественным, что компенсация задания и денежный приз не особо его интересовали? Я наконец сорвал куш! 3 миллиарда выигрыша! Нет, даже не важно, если бы это были выигранные 1,5 миллиарда, я смогу купить дом, автомобиль и положить дополнительные деньги на депозит. Таким образом, я могу жить и есть! Арк думал о своем прекрасном будущем, как будто он выиграл лотерею. Однако было кое-что, о чем он немного волновался. Арку удалось получить исключительные права на поставки от Хеверстейна, но это было благодаря договоренности между маркизом Халбином и маркизом Далтином. Таким образом, Арк был поддержан 60% дворян, но остальные 40%, принадлежащие герцогу Саркину, отличались. Так или иначе, король уже выбрал Хеверстейна в качестве командующего, поэтому герцог Саркин больше не мог сказать ничего об этом, но он мог объединить остальных, чтобы выступить против назначения Арка исключительным поставщиком снаряжения. «Меня поддерживают маркиз Халбин и маркиз Далтин. Надеюсь, проблем не возникнет». Думая о власти герцога Саркина, было невозможно не беспокоиться. Монополия поставок приносила не просто несколько серебряных. Это был идеальный шанс заработать сотни тысяч золотых в ближайшие несколько месяцев. Если бы появились какие-нибудь проблемы, Арк был хорошо осведомлен о движении фракции герцога Саркина, но проблема пришла с той стороны, откуда он не ожидал.